«А ну, девушки, покажите квалификацию. Давно я красивого фармазона не видел». Фрося Крысина, сколько помнила себя в Москве, столько и кормила своих крысиков с барахолки. Чем только не торговала она здесь. Пальто, шапки, платья, пиджаки, отрезы, туфли. Все это в разные годы и в разных количествах проходило через ее руки. Механика Фросиных обычных торговых операций была несложна. За полцены купить, за две трети продать, а на барыш набрать в овощных рядах картошки, луку, огурцов, подсолнечного масла и насытить всем этим прожорливое крысиное племя на один день до завтрашней купли-продажи. Это был ее, так сказать, официальный производственный профиль. В таком качестве ее, как облупленную, знали все барыги и спекулянты на барахолке, сотрудники всех ближайших отделений милиции. И эта Фросина деятельность почти никогда и никем не пресекалась. Все знали, что Фросе надо содержать как-то ораву своих крысиков. Едва только Николай Крысин с женой и матерью вошел на Преображенскую барахолку, как Фрося и Антонина мгновенно у входа слепили свой первый фармазон на 200 круглых и чистых целкашей. Тучный кавказский человек не успел и 10 минут поговорить с обеими женщинами, как в руки одной из них совершенно добровольно перепорхнули из его кармана 2 сотенные бумаги. Аванс. «Ого!» — рассмеялся Колька Крысин. «Хорошая работа, хвалю!» Неожиданно он сделал зверское лицо и вырвал из рук Тони 2 100-рублевки. «Чтоб этого больше не было!» — театрально объявил Крысин. Он сразу же, как только они вошли на рынок, увидел неподалеку от себя знакомого сотрудника милиции, и теперь весь спектакль разыгрывал именно для него. «Возьми, дорогой!» — протянул Колька деньги кавказскому человеку. «И больше с этими шалашовками не связывайся. Ты разве не видишь, кто они?» Потом наклонился к матери и, не меняя зверского выражения лица, прошептал ей на ухо: «Закосите мохнатого и рвите домой. Я через полчаса буду». Притворно испугавшись и пригорюнившись, это и означало «закосить мохнатого». Фрося и Тоня быстро пошли прочь от Кольки Крысина, а Николай, обняв за плечи сразу проникшегося к нему большим доверием Кавказа, повел его в сторону Преображенского кладбища. Сотрудник милиции, убедившись, что данное старшему лейтенанту Чистухину обещание «оборву руки» Николай Крысин выполнил, жену и мать с рынка прогнал, а теперь ублажает и успокаивает их жертву, двинулся дальше по барахолке. А Колька, заведя кавказского покупателя за кладбищенскую ограду, быстро вынул из кармана золотые немецкие трофейные часы. «Тебе такой товар нужен?» «Не совсем такой», — заулыбался кавказец. «Но этот я у тебя возьму». 7 кусков», — отрывисто сказал Колька. Через полчаса Колька, как и обещал, был дома. Бросив на стол перед матерью и женой пачку денег, он с прищуром сказал: «Вот вам отмазка за месяц вперед, и никому об этом ни слова. А на фармазон, пока не скажу, больше ни ногой. Все еще впереди, ясно, по-царски будете жить». И, глядя на узкие глаза сына и мужа, на резкую вертикальную складку над его переносицей, седые виски и острые скулы, Фрося и Тоня одновременно подумали о том, что им, по сути дела, ничего еще не известно про то, с какими настроениями и планами на будущее пришел Колька из армии, и что, очевидно, с войны в мирную жизнь он принес что-то очень свое, сокровенно и обдуманное, недоступно их бабьему разуму. «Да, плохо, ох, плохо!» — знал старший лейтенант милиции Леонид Чистухин своего родственника Николая Крысина. Вернее, будет сказать так. Он хорошо знал его до войны, но совсем ничего не знал Чистухин о том, как и среди каких людей провел Крысин свои годы на войне. А это имело большое значение для всей дальнейшей жизни Николая Крысина и для той судьбы, которая была ему уготована. Сначала все шло хорошо. С первых же дней войны, записавшийся добровольцем, но задержанный на неделю с призывом из-за своих двух судимостей, оказался Колька-модельер в пехотной части, разделивший участь многих крупных и мелких армейских соединений в 41-м печальном году, отступавших на восток, терявших фланги, попадавших в окружение и выходивших из них. В боях за Тулу, когда была остановлена рвущаяся к Москве танковая армия Гудериана, Крысин заработал медаль за яростное двухчасовое сопротивление в полузасыпанном, придавленном рухнувшими балками долговременном земляном укреплении. Через месяц, участвуя в тяжелых наступательных боях, стремительно набегая в первой группе атакующих на изрыгающий фиолетовый металл задымленные немецкие окопы, Колька вдруг почувствовал страшный удар в грудь, незнакомо отбросивший его назад, и, падая на землю, теряя сознание, мысленно простился со всеми, увидев последнее мгновение перед собой в ослепительно-неземной вспышке прекрасные, затянутые прозрачными слезами глаза жены Тони Сигалаевой. Очнулся он в полевом госпитале. Грудь разрывала десятками, сотнями мелких укусов, как будто рой сумасшедших свирепых ос облепил ее со всех сторон. Ранение было не очень тяжелое, но сложное и, как сказали врачи, интересное для полевой хирургии. Ему сделали несколько обезболивающих уколов. Операция прошла успешно, и выздоравливать Крысина отправили в госпиталь в прифронтовой полосе. Здесь его догнала вторая боевая медаль. И здесь же началось то самое, что впервые надломило дух Николая Крысина, крепко закаленный юностью, прошедший на Преображенке и до этого не дрогнувший ни разу, даже в суровых испытаниях довоенной блатной Колькиной жизни –